Сколодроме, гигантском театральном центре, насчитывавшем 34 сцены, давали спектакль-марафон «Глаз Вольтигорков», экспериментальную постановку по пьесе Хильдегунста «Сказителя», длящуюся в общей сложности 240 часов и объединявшую 3000 актеров. Зрители в зале сменяли друг друга. Одни уходили, другие приходили, но вновь пришедшие не чувствовали себя ущемленными, так как по замыслу сказителя действие пьесы, посвященной разбору глубинных причин войны с незначительными отклонениями, повторялось каждые несколько часов. Гемлут также успел там побывать, но остался разочарован. Ему не понравилось, что актеры все время говорили задом наперед и еще в перерывах между репликами пили чай из термоса и ели бутерброды. Саттам Трэп Айс, автор известнейшего бестселлера «Заливные луга», читает главы из только что вышедшей книги «Заливные луга 2» в катакомбах, литературном кафе на окраинах итальянских руин. Добраньские быки приглашают принять участие в шахматном марафоне в одном из лучших кафе-клубов «Последний шанс дилетанта». Победителю вместо тумаков гарантируется бесплатное пиво. Длинноногие берты призывают участвовать в марше протеста по Илстатна. Повод протеста предлагается выбрать на свое усмотрение, для чего уже заготовлено большое количество чистых полотнищ для транспарантов. Бывший охотник за троллями, более известный теперь как яростный защитник таковых, Кульрусьян Порк, выступит на летней площадке молодежного клуба в обвинительной дискуссии, где готов выслушать все упреки и претензии в свой адрес. Так что на мероприятии ожидается большое скопление разъяренных троллей и представителей симпатизирующих им движений. Доктор Хаммит Ха Хаммит, основатель течения хаммитизма, выступит с лекцией в городском этнографическом музее, где гарантирует обхамить всех без исключения посетителей. Демоны рикши устраивают в городском парке бесплатное катание детей с целью повысить свой имидж среди подрастающего поколения. Тут надо заметить, что подобные мероприятия проводились в городе почти ежегодно. Только демоны рикши обладали настолько отталкивающей внешностью, что ни один ребенок не решался к ним подойти, даже несмотря на яркие влаганчики с подарками и бесплатным демоническим лимонадом, так что все усилия проходили впустую. Консортио Флагелланти. Группа толстых итальянских теноров «Унок» обещает усладить публику античными ариями на открытой сцене в Силнатати. Во время концерта певцы будут отчаянно стегать друг друга вениками из крапивы, отчего голоса приобретают еще более изысканное, неповторимое звучание. Музей немилосердных вещей, где выставлены на показ предметы, о которых лучше не говорить, предлагает новую инсталляцию — стоматологические инструменты от античности до наших дней. Стоит только взглянуть, чем пользовались в былые времена тролли-стоматологи для удаления зубов, естественно, без всякой анестезии, и будешь чистить свои резцы по 10 раз на дню. Фреда Кхао, укротитель молний, даст представление под открытым небом на площади потерянных душ в центре Лиснатат, где специально для этого сооружена летняя сцена.